Начитанная, интересующаяся политикой и страдающая литературным зудом, однажды написал он ей, это все качества, которые тебе как раз не свойственны. Кристиана была для него мой маленький эротикон, бесценное сокровище в доме, на кухне и в постели. Гениальные мужчины и гениальная женщина плохо совмещаются под одной крышей, никто не знал это лучше, чем он. Отношение веймарского высшего общества к связи Гёте с Кристианой не оставляет поэта равнодушным, но особой проблемы из этого сын франкфуртского бюргера не делает. Мнение высокородных филистеров его мало заботит. Придворные, с которыми он вынужден поддерживать отношения, для него жабы и василиски. Вновь и вновь он бросает им, даже своим образом жизни, дерзкий вызов. После возвращения из Италии он твердо решает больше не поддаваться давлению и не служить. Он хочет жить как художник, свободно и без принуждений. Летом 1789 года, когда выяснилось, что Кристиана беременна, Гёте берет ее в свой дом. Этим решением он публично демонстрирует, что намерен и дальше жить с ней в свободной любви. Тем самым он ставит себя вне закона. Ведь он не признает святости церковного брака, да и не планирует он никакого брака в обозримом будущем и не желает подчиняться никаким нормам. Но каково было Кристиане? Что она чувствовала и испытывала, когда поняла, что носит под сердцем его ребенка? Ведь внебрачное сожительство считалось в Веймаре, и не только в Веймаре, конечно, распутством. Она запрещалась законом и беспощадно наказывалась денежным штрафом, а то и тюремным заключением. А если женщина еще и забеременеет, церковь обязывала ее, выносив ребенка при крещении под угрозой сурового наказания, сообщить имя того, кто является отцом младенца, причем клятвенно с поднятием правой руки. Тайный советник и личный друг герцога Саксен-Веймар Айзенахского в герцогской тюрьме? Ну, нет, об этом речь пока не идет. Господин тайный советник этого пока может не опасаться, как, кстати говоря, и придворные лизоблюда, которых он презирает так сильно. Строгость моральных законов на них не распространяется. Верхушки общества всегда сходит с рук то, что другим, простолюдинам, беднякам не позволено. У герцога Усмова есть любовницы. Как вообще-то и у большинства влиятельных людей в XVIII столетии, и прежде всего у Людовика XIV, короля Солнца, короля Франции, и у его преемника Людовика XV, который в этом отношении оставил его далеко позади. И никого это не смущает, эта вещь сама собой разумеющаяся. Со своим сугубо приватным вопросом Йоганн Вольфганг Гёте обращается к коллеге по тайному совету Кристиану Готлибу фон Фойту, который уладил все дело одним росчерком пера. Господин тайный советник мог бы поступить и по-другому. Снять для бедной девочки квартиру и, в зависимости от времени и настроения, посещать ее там, возмещая услуги деньгами. Общество простило бы это ему, но он отвергает такой вариант. Йоганн Вольфганг фон Гёте не отказывает своего внебрачного отцовства. В год начала французской революции он поднимает свое маленькое личное восстание против веймарского высшего света. Герцогский двор совсем не склонен закрывать глаза на его вызывающее поведение. Герцогиня Луиза, которой ее монарший супруг изменял многократно, старается при активной поддержке госпожи фон Штейн настроить общественное мнение против поэта. Она просит передать Гёте, что сочла бы странным, если бы он каждый день мозолил ей глаза своим ребенком. Любопытно, что она не говорит о ребенке фон Гёте как о внебрачном, и ни словом не упоминает его мать, которую презирает всем сердцем. Но ей все-таки удается воспрепятствовать тому, чтобы в центре Веймара, в одном из красивейших домов города, свела гнездо богопротивная семья. Луиза оказывает давление на Карла Августа, и муж в конце концов уступает. Он предлагает своему просвещенному другу переехать из дома на Фрауэнплан, за пределы городских стен, в так называемый охотничий домик, где в его распоряжении будут две квартиры.